Глава 31. Праздник детства. Что последнее ты помнишь? Кажется, начиная догадываться, в чем тут дело, я повернулся к Га-Ару. Как у меня появились крылья, потом дядя учил призывать силу истинных, а потом я сражаюсь против тебя, и вот уже ты спасаешь мне жизнь. Эльф ответил спокойно, но было легко заметить, что видимость этого спокойствия дается ему непросто. Похоже, как я и думал, память и у истинных, и у зараженных хаосом под действием поглотивших их сознание элементов пропадает. И стоило мне лишить их силы, как и Га-Ар, и ящер пришли в себя. Вот только с эльфом это произошло моментально, видимо, сказалось то, что я хранитель его мира. Ну и еще использование руки судьбы. С ящером же процесс занял около получаса, но в итоге отсекание от силы и тут привело к нужному результату. «Верни нож на место». Решив еще раз осмотреть нашего пленника своим особым зрением, я обнаружил, как ядро его силы опять начало восстанавливаться. И ведь эльфи отвлеклась на преображение ящера и убрала выданный ей кинжал оттуда не больше, чем секунд 30 назад. «Что вы со мной сделали? Почему у меня темнеет в глазах?» Судя по всему, ящер опять начал терять память, но нож из мертвой стали, вновь рассеявший ядро его силы, вовремя остановил процесс. Вот только не будем же мы его все время держать с оружием у головы. Или будем? Не добивать же. А силы руки судьбы на его полноценное очищение, как с Га-Аром, мне точно не хватит. Да и стоит ли оно того? Что последнее ты помнишь? Вернувшись к ящеру, я задал ему тот же вопрос, что и эльфу до этого. День рождения Баруха. Как-то безвольно начал отвечать ящер. Мы собрались всей бандой. Я принес цистерну Каатля. Было много крови и ошметков тел. К нам ворвался кто-то с крыльями и всех убил. Или нет? Это был не кто-то другой, а я сам. Просто я смотрел, как будто не собственными глазами, а со стороны. А потом накатила темнота. Ящер замолчал, переживая произошедшее. А я задумался о том, что перерождение в падших в том виде, как оно случилось на Серемилле, это, наверное, даже лучший вариант. Рядом были воины, которые могли сражаться. А что происходило в других мирах? Падший ощущал себя в окружении обычных мирных жителей и убивал их без каких-либо шансов. Не думаю, что те даже успевали понять, что же происходит. «Ты совсем не такой, как у нас описывают демонов». Га-Ар тоже услышал слова ящера и, похоже, сделал какие-то свои выводы. «Тебе интересно, что творится вокруг, и как бы странно это ни звучало, ты хочешь, чтобы мир стал лучше». И защищаешь его. Так что мой долг остаться с тобой, понять, что представляют собой современные демоны, и потом рассказать правду своему народу. Звучит серьезно, голос пафосный. Но я-то вижу, как блестят у парня глаза. Да ему просто хочется приключений, а моя компания для этого показалась вполне подходящей. И ничего страшного в этом нет. Возраст такой, но это проходит». Вот повзрослеет и станет более взвешенно подходить к принятию таких вот решений. Хорошо. Я, подыгрывая, величественно кивнул в ответ. Как я уже сказал, мне будет нужна твоя помощь. Вот только сначала еще один вопрос. У тебя осталось хоть немного силы от проснувшегося в тебе падшего? Сила есть. Эльф расфокусировал взгляд и, было видно, потянулся куда-то внутрь себя. Вот только у меня такое чувство, что она конечна. После этих слов он призвал на руке еле заметный кусочек то ли тьмы, то ли света. Понимаю, что странно путать такие противоположные по сути вещи, но уж очень быстро эта субстанция менялась. Я тут же активировал свое зрение и успел заметить, как после этой манипуляции погасла одна из точек силы в организме Га-Ара. Получается, еще около сотни использований, или даже меньше, если учитывать более затратные варианты. И все. Эльф утратит свою силу и станет самым обычным представителем своего народа? Очень похоже на правду. Подтвердив опасения Га-Ара, я повернулся к ящеру. С этим ситуация еще хуже. Если, конечно, смотреть с точки зрения того, что эту вернувшую память рептилию можно переманить на свою сторону. Сейчас у него нет ни одной точки силы. А значит, если его сейчас излечить, то автоматом мы превратим его в самого обычного смертного. Другой вариант – дать ему эту силу восстановить и обрабатывать, как Га-Ара, когда он будет полон энергии. Вот только при таком раскладе никому, даже мне, его не удержать. А отпускать и пытаться заново захватить в бою? В таком риске я точно не вижу никакого смысла. В этот момент Настя поднялась на ноги и обиженно. Почему-то мне показалось, что именно эта эмоция скользила в каждом ее движении. Подтянувшись, сказала, что отправляется спать. К ней тут же собрались присоединиться почти все остальные, обрадовав меня тем, что заведенные в башне гоблины-слуги уже подготовили мне мою комнату. Так что спать я смогу не в походных условиях, а вполне себе домашних. И лишь Илулу, несмотря на то, что явно тоже, как и остальные, еле держалась на ногах, осталась и потребовала устроить тренировку. Уж очень ее заинтересовало то, как я смог восстановить полностью потраченное время руки судьбы. Как оказалось, Демонесса была в курсе основных принципов работы этой способности, и то, что случилось во время боя с наказующими, никак не укладывалось в ее представление о том, что можно, а что нет. В итоге мы вчетвером, плюс еще Га-Ар и закрепленный у стены с ножом у головы ящер, устроили серию экспериментов. Для начала просто повторили слова эльфа, потом попробовали разыграть весь тот бой по шагам. В обоих случаях единственным результатом был довольный смех ящера. Как оказалось, не будучи крылатым, тот был весьма дружелюбным парнем и душой компании. Вот и сейчас он с помощью шуток пытался убедить нас в своем миролюбии и вообще хоть как-то влиться в компанию. А что, если опасность должна быть реальной? Когда у нас уже почти подошли к концу силы, Га-Ар предложил довольно очевидный вариант условий. И как мы об этом раньше не подумали? «Прекращай поясничать, отвлекаешь!» Илулу рявкнула на ящера, как раз в это время решившего поведать нам забавнейшую, на его взгляд, историю о двух слизняках, сидящих на стволе рельсового ружья. Похоже, в отличие от меня, Демонесса быстро нашла причину, помешавшую ей первой дойти до предложенного эльфом решения. Правда, и тут все оказалось не так просто. После серии экспериментов мы смогли выявить все основные условия: бой с реальной угрозой для жизни вызывающего, опасность, с которой он сам не может справиться, желание выжить. О последнем условии мы узнали, когда Га-Ар чуть не подставился под атаку впавшего в буйство стража четвертого этажа, которого я перевел в режим берсеркера для имитации соответствующего накала. Как потом выяснилось, он настолько устал, что спать ему в итоге хотелось даже больше, чем просто выжить. И как у него в голове уложились два такие понятия, ни он сам, ни мы с Илулу так и не смогли понять. Впрочем, несмотря на такие глупые инциденты, вечер прошел очень продуктивно. Я узнал больше о своих возможностях, а заодно, постоянно пополняя запасы руки судьбы с помощью эльфа, смог вылечить ящера. Теперь не обязательно следить за ним так тщательно. Думаю, просто посадить в клетку, а потом либо отпустить, либо пристроить к делу. Недолго думая, я набросал записку для Арамиса, чтобы тот, когда проснется, этим и занялся. Этот парень может быть и не самый сообразительный, но вот интуиция у него варит, будь здоров. Элулу с Га-Аром уже собрались отправиться спать, как мой внутренний дух изыскателя начал требовать продолжения банкета. Может быть, открылось второе дыхание, а может быть, просто вспомнил, что меня ждет уже через 6 дней. День рождения какого-то родственника императора и по совместительству день моей дуэли с Ириодом. Не будь второго, мне бы было даже интересно, что это за мероприятие такое. Но сейчас, когда я вроде бы нейтрализовал угрозу Земле, это единственное, к чему я мог активно готовиться. Нет, можно сидеть на попе ровно и ждать, пока, например, моим соотечественникам снова не потребуется помощь, или пока император не надумает нанести ответный удар и не призовет всех своих вассалов. Но такое вот ожидание выматывает похлеще многих испытаний. Ну и в конце концов, хочу же я выжить. А для этого надо срочно стать сильнее и в идеале иметь представление о том, на что же будет способен мой противник. То, что он показал в Твери, очистив целый город, не может не впечатлять. Мне такому мастерству, а это именно оно, а вовсе не сила, как я привык, противопоставить особо нечего. И для того, чтобы ситуация изменилась, мне нужно открыть 10-й этаж в этой башне. Как? Да я пока даже не представляю, что за испытание меня будет там ждать. Но вот что делать с двойником на 9-м этаже, я, кажется, знаю. В чем его опасность? В том, что он будет полностью равен тебе. А значит, всегда есть риск погибнуть. Вот только теперь, благодаря Га-Ару, у меня есть своеобразный чит, который позволит свести мои шансы на проигрыш практически к нулю. Элулу, увидев, куда я направляюсь, быстро догадалась, что именно я задумал. А вот Гаар до последнего сонно тер глаза. «Что за каменный колым?» Когда я затолкал его вместе с собой в зону испытания, и он увидел тут же набросившегося на нас противника, то сон с эльфа слетел в одно мгновение. Вместе с манерами, кстати. Яростно ругаясь, он вжимался в меня, пока я прикрывал нас обоих от атак своего же собственного двойника. Воздух вокруг нас превращался в ощетинившийся металл. Плыло пространство, мертвая сталь пыталась коснуться нас хотя бы одним своим ядовитым кончиком, а огромный голем остервенело рвался вперед, несмотря на все выставленные мной щиты. Опасно. Даже на грани. Но вполне ожидаемо. Вот только моя рука судьбы будет действовать дольше, а значит, победа будет за мной. Нет, двойник Гаара в команде наших соперников тоже появился. И при определенных обстоятельствах тоже, уверен, восстанавливал бы моей тени способность менять законы мироздания. Вот только я не атаковал. А не чувствуя опасности, теневой эльф не мог просить о помощи и, соответственно, регенерировать руку судьбы. В итоге получилась одна из самых простых битв за последнее время. Знай, удерживай защиту да законы физики и химии вокруг себя в стабильности и веди отсчет. Когда мой двойник выдохся, мне хватило одной атаки, чтобы закончить испытание. Бледный Гаар тут же сполз на пол и яростно прошептал, что больше никогда в жизни не будет связываться с демонами. «Друзья так не поступают», — завершил он свою пламенную речь. «Мне даже было немного неудобно. Вот только предупреди я его, и он мог бы не увидеть в этой схватке никакой опасности, тем самым нарушая одно из обязательных условий по активации подпитки. Сейчас-то, уверен, он уже все понимает». Пусть Гаар порой и пытается казаться грубым, но я его уже успел узнать. И могу с уверенностью сказать, что помимо уже отмеченной мной раньше тяги к справедливости, он еще и весьма умен. Так что сейчас это не обвинение, просто необходимость выговориться. И я ему в этом мешать не стану. Тем более, что, похоже, 10-й этаж не обманул моих ожиданий, и мне найдется чем заняться. Нет, конечно, дорога туда еще не открыта, но работающая башня... в отличие от сломанной, тут же предложила мне изучить особенности следующего противника. Я на такое дело очков демонической энергии, естественно, жалеть не стал. Страж 10-го этажа. Учитель. Чтобы дойти до одних вершин, хватит простой силы рук. Добраться же до других сможет помочь только мастерство. Научитесь чему-нибудь во время боя и получите возможность вернуться. Получите признание учителя, и только тогда сможете пройти дальше. Тот, кто остановится в развитии, погибнет.